Глава восьмая. Глаза его расширились, когда он меня оглядел с ног до головы. «Мальчик», — сказал он, — «ты выглядишь так, словно вырвался из ада. Что же там такое в этом портале?» Вот что мне меньше всего было надо, это чтобы он отправился по моим следам и обнаружил тела демонов. Опытный охотник без труда обнаружит, что именно я извлек из них. Про стихийный источник ладно, это не тайна. Но вот вызвать его любопытство к органу, что у этих демонов находится над печенью, мне совсем ни к чему. В этом времени, как говорил наставник, значение этого органа обнаружат только лет через 10. И множество магов погибнет, экспериментируя с ним, пока не удастся нащупать правильный путь использования. Нет уж, лучше я сам. Если и когда найду нужным, распространю информацию сразу с правильным рецептом. Так что нужно было отбить у охотника всякое желание идти туда. «Я... это все, что осталось от нашего отряда из 4 человек», — всхлипнул носом я. «Дядя сказал, что он меня научит профессии портального охотника, и двое его друзей тоже пошли помочь. Но 30 монстров порвали их в клочья за 10 секунд, они только и успели, что вытолкнуть меня обратно». И, опустив унылые плечи, захромал прочь от портала. Сыграно было убедительно. Я это понял, когда услышал слова бородача. «Дерьмо прокаженного! Я ведь едва сам только что не отправился на разведку в этот портал!» Бежать за мной и предлагать помощь он не стал. Пусть он и обозвал меня мальчиком, но есть немало охотников моего возраста. И хотя обычно они одни по порталам не ходят, а набираются опыта в составе групп, все же определенное уважение за храбрость они вызывают. Так что раз я сам не прошу о помощи, то никто и не будет мне навязывать ее. У портальных охотников так не принято. Теоретически он мог и попытаться меня ограбить. В портальные охотники шли разные люди. Но, не пожадничав с добычей, я поступил правильно. Мешок у меня с пояса свисал, это верно, но выглядел практически пустым. То, что я собрал с демонов, занимало места немного. Я поспешил домой, идти предстояло больше часа. По пути еще раз прикидывал последовательность действий. Главный вопрос был, на какой размер источника мне стоит претендовать. У меня 5 ингредиентов. Для получения источника нормального размера хватит всего одного. И его активация, учитывая ее специфику, должна будет пройти достаточно легко. Использую 2. Размер источника вырастет в 1,5 раза. Но и сложности возрастут. Ну а если все 5, то, согласно рассказу наставника, это прямой путь к безумию. Нужна невероятно крепкая воля, чтобы сохранить рассудок. Все же ингредиенты имеют демоническую природу. Разумеется, я верил в себя, и мне хотелось использовать все 5. Но у меня было и чувство ответственности. Мое поручение было чрезвычайно важным, и никто его за меня не выполнит. Я не имею права выйти из строя. Решил в итоге, что ограничусь 4. Это было тоже очень опасно, но такой источник позволит мне в будущем по своему размеру претендовать на высший 14 уровень мага, гранд-мага. Он способен использовать очень мощные и прожорливые с точки зрения маны заклинания, не опустошая полностью свой источник. Разумеется, многое будет зависеть и от мастерства, но тут я мог рассчитывать на пройденную мной лучшую школу магии, что только можно придумать, в действующей армии, в которой ни у кого больше не было друг от друга магических секретов. А что прошло мимо меня, то получу в Королевской академии магии. В ней я планирую учиться обязательно». Так увлекся своими планами, что только подходя к поместью, вспомнил, что открыто возвращаться в таком виде нельзя. Если отец меня увидит, то сразу поймет, что я попал в серьезный переплет. И первая мысль будет именно про порталы. Вряд ли он подумает, что я просто подрался с кем-то. Пришлось красться, прячась за кустами и деревьями, сначала к пруду. В него залез с головой. Сразу смою кровь, как свою, так и демонов, и буду выглядеть лучше. Это был также и повод вернуться в дом в одних подштанниках, неся изорванную одежду, свернутой в руках. Под ней я примостил мешок с добычей и кинжал. Повезло. Отца не встретил. Гант был занят на кухне, сестра тоже гремела чем-то в своей комнате. Повертевшись перед зеркалом, столкнулся с проблемой. Две длинные, хотя и поверхностные раны были на спине и сильно кровоточили. Две попытки добраться до них с лекарством, чтобы остановить кровь, успеха не имели. Спина оказалась покрыта смесью крови и лечебной мази. Ну что же, придется идти за помощью к сестре. Ладно, так или иначе, с ней нужно налаживать контакт, раз я все равно задумал вернуть ей источник. Натянул чистые штаны, выглянул в коридор. Ганта и отца не видно. Подхватил лекарство и побежал к ее двери, постучал. Сестра открыла дверь практически сразу. «Ой, а чего ты весь такой ободранный?» Сходу задала ожидаемый вопрос она. «Спрошу тебя просто, ты хочешь полноценный источник?» — ответил я вопросом на вопрос. Глаза сестры и так были большими, но сейчас стали еще больше. В них легко читались сразу три эмоции — изумление, недоверие и надежда. «Конечно, хочу», — ответила она, чуть помедлив. «Но это же невозможно». «Возможно все, если мы с тобой сейчас договоримся», — решительно сказал я и, потеснив ее, вошел внутрь. «Нечего мне в таком виде в коридоре торчать». Развернувшись, сестра все еще в шоке увидела раны на спине. «Ты что, в портал полез? С хромой ногой? Да ты дурак!» — раскричалась она. «Если я могу тебе доверять, то перестань орать на весь дом». Осек ее я. «Так ты хочешь настоящий источник?» «Что я должна сделать?» Наконец по-деловому отреагировала Эрли. «Молодец. В этом плане она хороша, с ней реально можно договариваться. Эмоции эмоциями, на то она и девушка, но и холодный разум, и решительность у нее имеются. Да и когда валяешься почти год в параличе, тоже быстро взрослеешь. Первое. Поклянись, что все, что я скажу, ты будешь хранить в тайне, никому ни слова, даже отцу». Сказав это, я многозначительно замолчал, намекая на то, что иначе продолжение наш разговор иметь не будет. Сестра поняла меня верно и тут же сказала: «Клянусь». «Ладно. Первое. Надеюсь, ты не думаешь, что тебя спас от паралича, проходивший мимо меня неизвестный и очень добрый могущественный маг». Тут уже не только глаза стали большими, но и рот приоткрылся в изумлении. «Не скажу как, но это был я. И точно так же я смогу вернуть тебе и источник. Теперь обработай мне раны и забинтуй, а я расскажу, что мы будем теперь делать». Чего-чего, а перевязывать в мире, где огромная часть мужчин промышляет портальной охотой, девушки умеют. Заодно мы обсудили все вопросы и заключили союз. Конечно, я не сказал сестре, что я не ее брат, и что прибыл, чтобы помешать демонам подчинить себе королевство. Поднял чисто бытовые вопросы. Помог с параличом, помогу и с источником. И что буду отвечать на неизбежные вопросы с ее стороны, только когда наши источники восстановятся. Через 10 минут я вернулся к себе в комнату, надел рубашку с длинными рукавами и придирчиво осмотрел себя в зеркале. Все раны оказались скрыты. Так и не скажешь, что под одеждой я весь в бинтах. Не буду несколько дней купаться, и отец авось так и не узнает, что я был в портале. Разве что... Да, это может быть проблемой. Если я продолжу тренировки с другим луком, он может спросить, куда подевался мой собственный. И сказать, что он сломался, не получится. Тисовый лук не может сломаться от стрельбы, только ослабеть от долгого использования. Решение пришло в голову быстро. Надо сходить в город и продать 5 стихийных источников демонов. Хватит и на новый лук, и на стрелы. Вообще на много чего хватит. А то так жить, как сейчас, нельзя. Едва из карманных денег на гуся наскреб и кровь животных, чтобы артефакты взрывные соорудить. По пути в город серьезно задумался над важным вопросом. Помочь сестре восстановить тот источник, что у нее сгорел при активации, или снова сходить в портал, в котором я был сегодня, и помочь пройти по тому же пути, по которому сам собираюсь идти. Какой будет роль сестры в тех сражениях, что предстоят мне? Вопрос был непростой. Девчонке и так уже досталось с этим параличом. Стоит ли ввязывать ее в мои дела по полной программе? Может, просто восстановить источник, отучиться в академии на лекаря или артефактора и пусть себе живет тихо и мирно? Но, став размышлять дальше, понял, что идея провальная. Однажды, надеясь позже, чем раньше, демоны неизбежно узнают, кто их враг. У них очень продвинутая магия. Думаю, наш мир не первый, что они покоряют. Многим продвинутым магическим техникам мы научились именно от них. Но вряд ли у них не осталось сюрпризов. Значит, едва моя личность станет им известной, никто из моих друзей и родственников не будет в безопасности. Никакой тихой и мирной жизни моей сестре в будущем не видать. И с моей стороны лучше будет заранее получше подготовить ее к неизбежному противостоянию. Несомненно также, что надо будет наладить контакты со старшими братьями. Конечно, это будет намного сложнее, чем с сестрой, которая склонна мне верить, потому что я совершил уже одно чудо и обещаю совершить еще одно, не менее важное для нее. Для них я долго буду оставаться бестолковым младшим братцем, которого самого надо опекать. И тем не менее, думаю, и с ними общий язык найти получится. Если у меня все выйдет с новым источником, у меня будет что им предложить. У меня по порталам и монстрам в них практически энциклопедические знания по меркам современности. Зашел в город через южные ворота. Разморенным на солнце и полностью расслабленным стражникам было понятно, что все в городе спокойно. Впрочем, почему бы в нем и не было бы все спокойно? В таком направлении моих мыслей виноваты долгие годы, в течение которых я все рассматривал через призму военных действий и видел намного больше сгоревших и разграбленных городов, чем целых. Надо научиться хоть немного расслабляться. Вовсю пользовался воспоминаниями прежнего владельца тела, поэтому к лавкам, где портальные охотники сдавали свою добычу, добрался быстро. Какой мальчишка не мечтает в детстве, как он будет сам, когда вырастет, приносить в лавку и сдавать богатую добычу, получая золото и серебро? Вот и Эйсон был таким мечтателем. И в каждый приезд в город уговаривал отца прогуляться к этим самым лавкам. На последнем повороте перед торговой улицей остановился и накинул на лицо маску. Мне ни к чему было, чтобы во мне узнали недавнего паралитика. Маски на этой улице никого не смущали. Сдавая богатую добычу, охотник часто не хотел рисковать. Узнают, а потом придут домой и ограбят. К чему лишние проблемы? К Конечно, это не касалось членов самых известных охотничьих гильдий. У них, наоборот, делом чести было прийти и сдать богатую добычу. Они наслаждались пересудами на эту тему, как актеры в театре наслаждаются аплодисментами зрителей. Но с ними все было иначе. В любом городе нет таких бандитов, которые осмелятся пойти и ограбить дом охотника, состоящего в одной из таких гильдий. Все знали, что вся гильдия неизбежно встанет на путь мести, а портальные охотники отнюдь не были людьми, с которыми можно шутки шутить. Большинство городских бандитов и близко не встречались со свирепыми монстрами, с которыми им приходилось сражаться чуть ли не каждый день ради богатой добычи. Зашел в третью сначала улицы лавку. Этому меня научил бывший знаменитый портальный охотник Игвар, сражавшийся с нами против демонической армии. «Запомни, малец», — как-то сказал он, когда мы обсыхали после мощного ливня у походного костра. «На торговой улице в первой лавке всегда самые высокие цены для тех, кто хочет купить, и самые низкие для тех, кто хочет продать. Хозяину ни к чему устанавливать справедливые цены. К нему народ из-за выгодного расположения валит валом. Если хочешь что-то выгодно продать или купить, иди всегда дальше. Но и в самые грязные и дешевые лавки в самой глубине тоже не суйся. Если ты одиночка, тебя там или обманут, или возьмут на примету, чтобы потом ограбить. Так что третья лавка была, исходя из науки от Игвара, правильным выбором. Сначала мне показалось, что в лавке никого нет, но тут из-за прилавка показались голова и плечи. Продавец был на месте, просто был невысокого роста, и присел отдохнуть, вот я его и не заметил. Память Эйсона тут же отреагировала, продавца он знал. Тот был настроен к пацану дружелюбно и однажды даже подарил ему выструганную из дерева лошадку. Думаю, тут меня не должны попытаться обмануть. И лицо у продавца было открытым и располагающим. Моя маска его не смутила. Лавка мне понравилась. Чисто, уютно, на свечах не экономят, на полках за прилавком выложено множество артефактов, заготовок и всего, что может понадобиться портальному охотнику. Тут были и мечи, и кинжалы, и луки, и стрелы, и снаряжение от одежды до доспехов. Поздоровавшись, я молча высыпал на прилавок все 5 стихийных источников. Они уже успели подсохнуть и покатились с перестуком небольших камушков. «Это то, что я думаю?» — заинтересованно сказал продавец. «Очень хорошо, что вы пришли именно к нам. Я смогу дать хорошую цену. Правда, сам я не маг, сейчас позову хозяина. Он проверит». Хозяин на вид был благодушным старцем, но глаза его так остро блеснули, когда он увидел, что я принес, что я понял. Просто не будет. Так и оказалось. Едва маг убедился, что товар нужного качества, как тут же развернулся торг. 7 минут мы азартно спорили. За это время в лавку вошли и вышли несколько зевак. Торговаться меня научил один из бывших бандитов, которого мой дядя поставил присматривать за мной, когда я только попал в армию. Он объяснил мне, что это не стыдно. Напротив, многие люди любят торговаться и получают от этого удовольствие. И очень не любят тех, кто не торгуется. По итогу мы оба остались довольны. Я вначале врубил такую цену, что плавно опустился к той, на которую рассчитывал. За 5 стихийных источников я получил 170 золотых монет. Полновесной чеканки. Об этом я тоже в процессе торга договорился. Не согласуешь сразу, могут насыпать старых монет, изношенных. Ну или специально полустертых. Тот же бандит рассказал мне о хитром трюке. Берешь 1000 золотых монет, выкладываешь на толстую ворсистую ткань и трешь по несколько штук за раз, Сколько в руки влезет об эту ткань по минуте. Потом переворачиваешь и снова трешь. К концу дня ткань сжигаешь в тигеле в печи, предназначенной для плавки металлов. В тигеле получаешь золото по весу на 2-3 монеты. Хозяин лавки со мной рассчитался, и я приступил к покупкам. Перед этим, конечно, условился с ним о скидке, если много всего куплю. Взял новый тисовый лук, не хуже моего старого, 6 десятков стрел да новую одежду. Купил также небольшой самострел для скрытого ношения. Пусть будет на всякий случай. К нему взял 10 стрел. Потом не удержался и прикупил еще и перевязь с 3 метательными ножами. Точь-в-точь, как у встреченного у портала охотника. Купил также подарок для сестры. Все это обошлось мне в 45 золотых монет. Дорого, конечно, но товар я взял отменного качества. Когда повернулся и пошел к выходу, довольный хозяин меня окликнул. «Молодой человек, вижу, что вы пострадали на охоте. Могу порекомендовать хорошего лекаря». «Спасибо, лишним не будет». И я получил от хозяина лист бумаги с его адресом. К лекарю я идти, конечно, не собирался. Это не свежая травма, а старый сложный перелом, который местному умельцу не вылечить. Вот и отлично. Пусть все связывают хромоту таинственного охотника в маске с травмой на охоте. Никто не будет думать про хромающего сына артефактора, только что оправившегося от паралича. Не то чтобы я собирался вечно скрываться, но пока мой отец не знает, не нужно, чтобы кто-то ему об этом рассказал. Вернувшись домой, положил золотую монету на стол перед слугой. «Это тебе, Гант. Спасибо, что заботился обо мне, пока я лежал беспомощный. Мне не жалко было бы дать и больше, но это превзошло бы все разумные пределы ожиданий слуги». И так у него глаза на лоб от изумления вылезли. Золотой — это его заработок за 6 недель службы. Он прекрасно знал о бедственном финансовом состоянии семьи и сам видел, как я, отправляясь недавно в город, получил от отца на развлечение всего лишь 1 серебряную монету. А ведь 1 золотой менялся на серебро по курсу 1:20. Он прекрасно знал, что не так уж хорошо обо мне и заботился, но деньги взял. Теперь это будет нашей тайной от отца. Глядишь, Ган закроет глаза и на какие-то мои необычные шаги, не побежав докладывать отцу. Постучал в дверь к сестричке, зашел внутрь и сказал: «Закрой глаза и не открывай». Все сестры знают, что означает такая просьба. И довольная Эрли немедленно ее выполнила. А я достал из-за спины пакет и развернул бумагу. Шуршание пакета только добавило румянца на щеки сестры. «Открывай», — сказал я.